начала проступать ветренная заря, малиновые полосы сквозь летучий туман. По свинцовой реке подошел весельный бот. Из него выскочили Петр, Меньшиков и Кёнигсек. Саксонский посланник попросился в поход добровольцем и состоял при царе. «Готовься!» — протяжно закричали голоса. Петр, цепляясь за кусты, взобрался на обрывистый берег. Ветер поднимал полы его короткого кафтана. Он зашагал смутно различимой длинной тенью. Солдаты торопливо шли за ним. По левую его руку Меньшиков с пистолетами, по правую — Кёнигсек. Они вдруг остановились. Первый ряд солдат, продолжая идти, обогнал их. Петр приказал: «Мушкет на караул! Взводи курки! Стрельба плутонгами!» По рядам резко защелкали кремни. Второй ряд прошел вперед, минуя Петра. «Глядеть пред себя!» — диким голосом закричал Петр. «Первый плутонг палить!» Ружейными вспышками осветились мотавшиеся одинокие сосенки и невдалеке на равнине за пнями низкая насыпь шведского шанца. Оттуда тоже стреляли, но неуверенно. «Второй плутонг палить!» Второй ряд, так же, как и первый, выстрелив, упал на колени. «Третий! Третий!» — кричал срывающийся голос. «Богинет пред себя! Бегом!» Петр побежал по неровному полю. Солдаты, мешая ряды, крича все громче и злее, тысячной горячей толпой, уставя штыки, хлынули на земляное укрепление. Из рва уже торчали вздетые руки сдающихся. Часть шведов убегала в сторону леса. Шансы на правом берегу были взяты. Когда совсем рассвело, через реку переправили мортиры и в тот же день начали кидать ядра в Нотебург с обоих берегов реки.